Дорогие радиослушатели, для нашего дальнейшего разбора послания к Колоссянам прочитаем из 4 главы 14 стих. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Еще два спутника апостола Павла представлены нам сегодня, Лука и Димас. Мало сказано о них, но обои представляют великую важность. Рассуждая о их характерах и смотря на то, что сказано в других местах Писания, создается впечатление, что они представлены вместе для действительного поучения контрастов. Как чрезвычайно правдива Библия! Даже представление такой прекрасной картины группы мужей, собранных вокруг апостола Павла, Дух Святой показывает нам, что среди них имеется один, который не подходит к этой группе. Посмотрим сначала на Луку. Лука. Мы знаем его как писателя Евангелия, который носит его имя. Он также написал Деяния апостолов. Он не был евреем, ибо если бы он был, апостол Павел не говорил бы о трех еврейских героях, объясняя: «Из обрезанных они единственные сотрудники для Царствия Божия» Колоссянам 4:11. Так, по всей вероятности, Лука был единственным языческим писателем книг Нового Завета. По своей профессии Лука был доктором. Читая его Евангелие и Деяния апостолов, нельзя не заметить, как он записывает разные чудеса и случаи с точки зрения человека медицины. Он замечает детали, на которые другие не обратили бы внимания. Один очень важный пример находится в его описании смерти Христа. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, завеси в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И се сказав, испустил дух». Луки 23 глава 44 по 46 стих. Лука говорит нам, что в момент его смерти Иисус, возгласив громким голосом, испустил дух. Сотник видел, как это произошло, и он без сомнения видел много других распятий. Но это было особенное. Умирающий человек возопил громким голосом. Не слабый последний вздох истерзаемой жертвы, а громкий голос. И он испустил свой дух. Врач замечает эти явления, как и сотник. И сотник воскликнул: «Истинно человек этот был праведник». Тем временем важность всего происшедшего в тот момент не была упущена пристально смотревшей толпой на средний крест. Они познали, что тут что-то великое и чрезвычайное и непостижимое произошло, и весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Луки 23:48. Таким человеком был Лука. Мы встречаем его первый раз в Деяниях апостолов в 16 главе. Апостол Павел видел в видении македонина, просящего его: «Приди в Македонию и помоги нам». Лука добавляет: «После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Деяния 16 глава с 9 по 10 стих. Заметили вы выражение «мы и нас»? Тихо, без разглашения, Лука вошел в повествование. С этого времени он с апостолом Павлом здесь и там. Но он никогда не упоминает своего имени. Вы только знаете о его присутствии или отсутствии через употребляемые им местоимения «мы» и «они». Нетрудно узнать, почему Лука присоединился к апостолу Павлу. Из послания к Галатам 4 главы 13 и 14 стихов мы познаем, что апостол Павел страдал от физического недуга. Это случилось приблизительно во время событий, описанных в 16 главе Деяний апостолов. И так как раз, когда здоровье апостола Павла причиняло беспокойство, Бог послал ему компетентного, державшего себя в тени врача. Он пребывал с апостолом Павла из года в год и с немногими краткими отлучками. Таким образом, когда апостол Павел отправился последний раз посетить Иерусалим, Лука был с ним. Деяние 21.1. Спустя два года апостола Павла, как узника, отправили в Рим. Лука с ним. Деяние 27.1. Когда послания к Колоссянам и к Филимону писались в Риме, Лука был там. Позже, во время второго и последнего заключения апостола Павла в Риме, Лука был с ним, ибо апостол Павел пишет Тимофею: «Один Лука со мною». 2 Тимофею 4.10. Неудивительно, что апостол Павел пишет о нем в этом послании с теплым простодушием. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Это напоминает нам о Иоанне, возлюбленном ученике. Кто может передать, сколько физической и духовной помощи и утешения получил апостол Павел через этого посвященного врача? Он должен был быть хорошим врачом, но он был больше этого. Он был хорошим человеком, и Бог благословляет таких людей. Он не провозглашал себя кем-то великим, но Бог ведет учет, и мы все еще думаем о нем с благодарностью, подобно как мы думаем о других в наши дни с восхвалением Бога. Они не были великие проповедники или учителя Слова Божия. Они могут быть земледельцами, врачами, инженерами, но они также верные мужчины и женщины, которые приносят благословение в жизни служителей Божиих. Бог всегда видит их, и хотя они не ищут похвалы от людей, однажды Бог скажет им: «Хорошо, добрый и верный раб». Димас. Что можно сказать о нем? Апостол Павел не добавляет и слова похвалы. Он просто пишет: «Приветствует вас Димас». Знал ли апостол Павел уже о том, что превосходило в сердце этого человека? Одно было достоверным. К времени, когда апостол Павел написал свое второе послание к Тимофею, Димас показал себя в своем истинном свете. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». 2 Тимофея 4.10. Некоторые думают, что Димас оставил апостола Павла потому, что он боялся преследования и оппозиции. Однако апостол Павел поясняет положение. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний мир». Не страх заставил Димаса уйти. Это была любовь к неправильному. Слово Божие предупреждает нас: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 1 Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. Но Димас возлюбил нынешний мир. Он не всегда поступал так. Когда-то он следовал и служил Господу, но теперь мир призвал его, и он вернулся. Во втором послании к Тимофею, 4 главе, 10 стихе, употребленные апостолом Павлом слова выражают некоторую жалость. Он еще раз приводит Димаса и Луку вместе. Но какой контраст! «Димас оставил меня, один Лука со мною». Верный Лука. В то время, как один изменяет великому мужу в минуту величайшей нужды, другой тихо, инкомпетентно остается при нем. Вот тогда спутники апостола Павла в Риме. Священное Писание верно записало что-то о каждом. Общая картина прекрасная. Вот верные христиане, на которых можно положиться в тяжелые времена. Как группа они представляют наилучших в церкви. Один из них, Марк, написал одно Евангелие, Другой Лука написал Евангелие и Деяния апостолов, очень важное повествование жизни Христа в ранней церкви. Несомненно, никогда не было подобной группы, и даже в ней был Димас. Так все еще в наши дни. Как мы должны реагировать по отношению Димасов в наше время? Не будем быстро судить их. Апостол Павел не нанес Димасу черного пятна, пока он действительно не оставил его. Также не будем сосредотачивать наше внимание на тех, кто оставил труд. Лучше сосредоточим наше внимание на тех, как Лука, которые остаются верными до конца. Они – благословение для дела Божия и поощрение для служителей Божиих. Прежде всего, проверим наши собственные сердца. Что мы находим в них? Любовь к нынешнему миру или любовь к Господу Иисусу, Его делу и Его народу? На следующей неделе мы посетим ранние христианские общины. Аминь.